and LT, P-Style, равно NGT. Глава 14. Из друзей во врагов. Стародубки оказались очень большим селом, которое растянулось вдоль южного берега озера Искренки, но до рассвета Берг его обошел. Ему было необходимо побыть одному и как следует все обдумать, прежде чем продолжать разговор с Веиной. Он прекрасно осознавал, какой бы радушной хозяйкой она ни была, из села их с Лутаром так просто не выпустит, тем более не уедет из стародубок сама, сдавшись на милость гонителей. Берг не сомневался, ведьма непременно поведает еще много интересного и выбивающего почву из-под ног того, о чем в Надмирном Граде и заикаться не станут. Даже когда он покидал избу, Веина бросила в спину вопрос. «Как давно ты видел тех гонителей, что побывали здесь до тебя?» Берг ушел молча. Она наверняка не ждала ответа, а желала усилить смятение в его душе. Хотя ответ у Берга был, гонителей, вернувшихся из стародубок, он не видел больше ни разу. Отчего же участь братьев взволновала только после того, как Веина произнесла это вслух? В совпадение Берг не верил. Ведь чуть ранее уже сталкивался с чем-то подобным, когда они с Лутаром без колебаний направились из Надмирного Града в стародубке, даже на миг не задумавшись о вехах. Неужто и правда существует в мире сила, способная контролировать разум многих сотен людей? К рассвету Берг набрел на мостки, уселся на них и опустил босые ступни в воду. Посидев так немного, он дал себе ответ и на этот вопрос. Конечно, такая сила существует, верой называется. И разве встреча с Веиной — это не новое испытание для него? 13-й бог, стражи, первотень. Берга передернула. Он лег спиной на мостки и устремил взор в розовеющее небо на медленно тающие звезды. В стародубках все казалось ему иным. Дерево под спиной было теплым и ощущалось едва ли не уютнее пуховой перины. Пахло тиной, кувшинками, свежей травой, немного дымом от затушенных на ночь в домах очагов. Тускнела на светлеющем небосводе половинчатая луна. Где-то в камышах плеснулась рыба, квакнула лягушка. А еще был лес. Берг не видел его, но чуял медвежьим нутром там, за околицей. С тех пор, как перекинулся, инстинкты обострились. Зверь тянул домой, на волю, под своды могучих дубов, в чащу, где и должно ему жить. Как же Берг ненавидел его. Поганая вторая суть терзала, с малых лет рвалась на волю. Настоятель с первых дней прибытия новобранцев в сторожный монастырь твердил, зверя необходимо выпускать наружу хотя бы пару раз в год. Иначе и умом тронуться можно. И все гонители следовали этому наказу. Все, кроме Берга. Он раньше прочих малушей узнал, каково быть обращенным в зверя, еще за год до того, как отец его в монастырь привез. Зло одно и страдание от этих обращений. Так Берг считал тогда, не изменил мнение и сейчас. Нет ничего хуже, чем самим собой не владеть. Гнев помог отогнать навязчивые мечты о лесе. Зато блеск звезд навеял думы иные, заставил их крутиться вокруг ведьмы желтоглазой. Помнил Берг, как сорвала она ленту с косы у озерца, как засеребрились волосы густые, будто тех самых звезд на них сыпанули. Пусть Берг и одурел тогда от ярости и боли, но не позабыл, что Веина перекинулась в волка играючи. Служа гонителям, таких умельцев среди братьев он почти не встречал. Как же подобными умениями в совершенстве овладела ведьма? А ведь Веина до сих пор толком и не объяснила, кто она такая и каким дивным образом столько всего в ней уживается. Неужто и правда страж, праматерью сотворенной? Тогда правильно ли считать ее ведьмой, или к богам она ближе, а может все же к оборотням? Берг сел, стиснул с силой край мостков. Дерево под его пальцами хрустнуло. И что он должен теперь делать? Поверить Веине и усомниться в том, служению чему жизнь посвятил. А если лжет девка, мозги ему дурманит? Значит, ловить ее надобно. Да как ловить-то? Сильна дюжа и непредсказуема. Снова подумалось о гонителях, приходивших в стародубки до них с Лутаром. Куда они взаправду делись? Сбежали, потому что тоже о 13-м боге узнали. Или их убили свои же по приказу вящего совета, чтобы смуту не сеяли и никому на истину глаза не открыли. Едва ли хоть когда-то Берг ощущал себя таким растерянным. Если с его разумом и играли, то понять, кто именно, Веина или Совет, он был не в силах. Исчезнувшие гонители. Ведьма-оборотень, которая нежданно-негаданно восстала из мертвых. Вехи, если верить Веине, кружащие вокруг них с Лутаром. Заговор Эр-матери, явно наложенный на Берга, не просто так, ведь Веина отчего-то сочла ту волшбу неким тайным посланием. Принудительное, в этом Берг не сомневался, их с Лутаром обращение в медведей. Души, таскающиеся за ним по пятам. Слишком много всего произошло за последние дни, и это точно еще не конец. И казалось, чуднее уж некуда, но в этот момент за спиной почудилось чье-то присутствие. Не Веина, та бы себя обнаружить не дала, коль напасть удумала. Берг было напрягся, но знакомый запах мигом заставил успокоиться. Лутар. Выспался, видать. Однако Берг даже голову повернуть не успел, чтобы поприветствовать друга. Лутар налетел со спины со всей мощью, на какую был способен, и гонители, сцепившись, рухнули с мостков. Берг ушел под воду с головой, на мгновение потерял ориентацию, хлебнул тины. Мир стал мутным, вязким. Он дернулся, попытался встать, отплеваться от тины, но Лутар не дал и шанса вынырнуть. Сильная рука друга жала шею сзади. Берга вдавила лицом в ил. Противник навалился всем весом. Воздух в легких стремительно заканчивался, склизкая грязь забила рот и горло. Берг невесть каким чудом собрался с силами, уперся ладонями в дно. Руки по локоть засосало в ил, но нащупать опору удалось. Оттолкнулся, что было мочи, извернулся, лишив Лутара равновесия. Противник невольно ослабил хватку, и получилось его сбросить. Берг поспешил вынырнуть, благо вода тут доходила до пояса, и плыть не пришлось. Харкнул тиной, кое-как, наспех, отер лицо от ила, проморгался. Лутар замер напротив, с обезумевшим от гнева взглядом. Хруст костей перекрыл шумное дыхание Берга. «Какого?» Берг начал отступать к берегу, вскинув перед собой раскрытые ладони. «Приди в себя, дружище!» «Помилуй, праматерь, что с тобой приключилось?» Лутар не ответил. «А-а!» — закричал он, не от боли, скорее в каком-то исступленном отчаянии. Крик быстро стал глуше, захлебнулся и перешел в ракочущий рык. В этот раз Лутар оборачивался не по чьей-то указке, а сам контролировал процесс. Поэтому изменения происходили стремительно. Плечи вздулись, лопнула по швам рубаха, за ней — порты. Светлая шерсть покрывала Лутара одновременно с тем, как менялось его тело, увеличиваясь в размерах. Он кинулся на Берга еще до того, как полностью завершил обращение. Берг увернулся, но поскользнулся, завалился навзничь и едва снова не ушел с головой под воду. Огромное лапище ударило по воде прямо у уха. Лутар поднялся на задние лапы и взревел. Со стороны домов донеслись первые испуганные возгласы селян. Берг смекнул сразу, словами сейчас не помочь. Что бы ни взбесило Лутара, оно явно задело его за живое и тем самым лишило рассудка, отдав бразды правления зверю. Сердце ёкнуло. Берг видал такое раньше, ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Он и сам когда-то. Неподалеку завизжала девка, заревело дитя, загорланили мужики, зашлись лаем деревенские псы. Видит праматерь, это решение далось Бергу с трудом, пришлось буквально ломать самого себя. Но рядом были простые люди, о них надо было думать в первую очередь. Время понеслось галопом. Никогда Берг не давал ему свободы по собственной воле. Зверь отозвался не просто охотно, а молниеносно, с безудержным восторгом и воодушевлением. Инстинкты пробудились яркой вспышкой отнюдь нечеловеческих желаний, среди которых преобладала потребность продемонстрировать свое превосходство в бою с самцом-соперником. Берг четко уловил момент, когда зверюга вырвалась наружу, ломая мысленные заслоны, что он годами выстраивал с таким упорством. Животная мощь заклокотала в груди, в самих костях и жилах. Мир сузился до запахов и врага, маячившего перед глазами. В разуме пали последние барьеры. Обращение накрыло лавиной. Кожа зудела. Позвоночник болезненно скрутило. Хрусть. Челюсти свело судорогой. Хрусть. Десны налились тяжестью, а рот наполнился кровью. Хрусть. Уль с набатом загрохотал в ушах. Треск. Медвежьи когти выросли под человеческими ногтями, выдрав те с мясом. На превращение ушли мгновения, но ощущения в теле были такими, будто Берга жестоко истязали месяцами. Бурый медведь вытянулся перед соперником во весь рост, раскинул угрожающе лапы, взревел, брызжа кровавой слюной и демонстрируя клыки. Они шиблись прямо в воде. Врезались друг в друга с такой силой, что волна докатилась до берега, захлестнула мостки. Полетели во все стороны клочья мокрой шерсти. Полилась в искренку оборотничья кровь. Когти и зубы рвали плоть со стервенением. Медведи рычали, толкались, падали, снова поднимались. Лутар ударил лапой, метя в шею. Берг успел уклониться, полоснул друга по ребрам, пропоров шкуру до костей. Тот не остался в долгу, сомкнул челюсти на плече бурого медведя, впился так, что еще миг и вырвет шмат мяса. Боль была дикой. Берг ударил Лутара в бок раз, другой, третий. А потом ему удалось опрокинуть соперника на лопатки. Вода сомкнулась над Лутаром. На миг померещилось, что все закончилось. Вот он, враг, повержен, еще несколько ударов сердца, и захлебнется, знай, держи и вынырнуть не давай. Хотелось бы Бергу, чтобы он сам был в состоянии остановиться, но даже понимая, что убивает Лутара, не мог заставить себя отступить. Слеза скатилась по бурой шерсти, а лапы все продолжали вдавливать противника в дно озера. Лутар брыкался все слабее, затихал, а Берг отчаянно метался в ловушке собственного разума, пытаясь вернуть утраченный контроль, загнать зверя обратно в клетку. Не выходило, тварь лишь яростнее вгрызалась в сознание, не желая терять с таким трудом обретенную свободу. «Прошу, Безокая», — взмолился Берг мысленно. «Прошу, не дай снова стать братоубийцей, не заставляй снова проходить через это. Молю, спаси, Безокая». А ну, прекратили немедленно. Властный женский голос донесся с берега. На удар сердца померещилось Бергу, что ответила на его мольбы сама праматерь. Но тут в нос ударил запах крови, не его собственной и не Лутара, а совсем иной, сладкий, манящий. Бурый медведь вскинулся, повернул морду на звук и лакомый аромат. У кромки воды стояла Веяна. Половина лица залита кровью, волосы распущены и серебрятся потусторонним сиянием. За ее спиной с вилами, мотыгами и палками столпились жители стародубок. «Прекратили, я сказала». Дожидаться, пока до медведей дойдет, ведьма не стала. «Выкидывай их к чертовой матери, пока оба не потонули», — приказала неизвестно кому. Дно озера дрогнуло. Берг ощутил, как вода вдруг стала плотнее и тисками сдавила со всех сторон, а потом вытолкнула его вверх, точно пушинку. Здоровенный медведь подлетел в воздух на добрых 5 саженей и громко шмякнулся озимь неподалеку от Веяны. Рядом свалился Лутар, который от удара сразу всю воду из легких выкашлял. Медведи завозились. Тяжело дыша и вполне по-человечески покряхтывая, да постановая, поднялись на задние лапы. Лутара пошатывало. Мех у обоих набряк от воды и крови. Однако Веяна своего добилась. Берг с облегчением почувствовал, как разум успокаивается, затихает гнев. Зверь отступал. Медведи замерли друг напротив друга. Лутар позвал бурый человеческим голосом. Светлый медведь опустил голову, с морды его стекала вода, изо рта капала вязкая слюна. Лутар заторможенно осмотрел свои лапы. Мех с него начал медленно опадать, а тело уменьшаться. То же самое происходило и с бурым медведем. Вскоре уже 2 голых, изрядно потрепанных и вымазанных илом мужиков стояли на берегу. Зияли на телах глубокие раны, прилипло к волосам и бородам ряска. Крестьяне тут же загомонили на все голоса. «Во шальные!» «Поди, настойкой баруновой угостились на медне!» «Никак Веяночку нашу не поделили!» «Срамота-то какая!» — воскликнула одна из женщин. «Любуйся молча!» — шикнула на нее другая. «И то верно!» — поддержала третья. Берг с Лутаром соображали пока туго и только теперь додумались хоть руками хозяйство прикрыть, принялись озираться по сторонам в поисках чего-нибудь, чем можно было бы обмотаться. Веяна страдальчески закатила глаза, сияние в ее волосах померкло. она промокнула рукавом рубахи кровь, сочащуюся из раны, над левым виском. «Ой, девоньки, дурно мне! Неужто и такие бывают?» Не унимались тем временем взбудораженные девки. «Знамо дело. Медвежий ут и должен больше человечьего быть», высказалась какая-то старуха со знанием дела. «А ну!» Взревел кто-то из мужиков. «Выкинуть их из села надобно». Подхватил еще один. «Верно. Нечего баб наших». Ледяной порыв ветра урезонил всех разом. Веина повернулась к односельчанам и одним простым брысь заставила всех спешно скрыться с глаз долой. В Стародубках начался новый день. Предрассветные сумерки окончательно рассеялись. Пространство наполнилось привычными звуками, пробуждающейся ото сна природы. На берегу Искренки стояла сероволосая ведьма и два нагих мужика. Рядом с поломанными в драке мостками послышался плеск. Из воды показалась круглая голова с рыбьими плавниками вместо ушей и длинными буро-зелеными водорослями вместо волос. Рот, полный острых мелких зубов, кривился в улыбке. Под носом картошкой колыхались реденькие усишки из тины, а круглые, похожие на рыбьи глаза, смотрели с нескрываемым весельем. «Надобно еще чем подсобить, карасик мой ненаглядный», — поинтересовалось существо, перемежая слова с бульканьем в горле. Веина покачала головой. «Дальше сама справлюсь. Спасибо, чистовод, выручил. Обращайся, жабушка моя сладенькая», и существо, взметнув фонтан брызг, скрылось под водой. «Водяной местный», — сухо пояснила Веина, подобрала юбку, заткнула край подола за пояс, скинула обувь и зашла по колено в воду. Пошарила руками по дну и вытащила оттуда две мокрые, грязные тряпки, некогда бывшие рубахами. «Вот. Хоть этим прикройтесь. Нечего мне народ баламутить, хозяйством своим у всех на глазах потрясая. А я-то, дура, перед ними клялась, когда притащили вас сюда, что вы люди порядочные», — раздосадованно отмахнулась она от гонителей, прежде передав им тряпки. Подхватила свою обувь и быстро зашагала к дому. «Берг, я». Непривычно неуверенно и растерянно начал было Лутар, когда Веина немного отошла. Потом Берг, который отродясь не умел никого утешать из-за душевных разговоров весть, поспешил за ведьмой, чтобы дать себе время собраться с мыслями и переварить случившееся. Но через пару шагов остановился и обернулся. «Ты ей голову разбил?» Отвечать Лутару не потребовалось, все было написано на лице.